Ромашки спрятались. Все остальные, включая меня, прослушали эту информацию, не проронив ни слова. А вот по окончании заговорили сразу двое. «Вы все хорошо там рассмотрели?» — это Ирина спросила, а Тамарка добавила. «Я тоже хочу увидеть эту запись». «Рассматривали втроем», — по порядку начал отвечать Анвар. «Один человек мог ошибиться, трое вряд ли». А что до повторного рассмотрения, хоть сейчас могу все показать всем желающим». Тамара была дернулась идти на второй этаж, но в этот самый момент экран ромашки погас, а потом снова зажегся, но уже с надписью. «Сокращенный тест закончен. Обнаружено 10 единиц личного состава, 5 единиц различных видов вооружения и 128 единиц посторонних организмов. Жду дальнейших приказаний». «Так», — протянул Григорий. «Насчет личного состава не совсем понятно. Нас вроде шестеро осталось, или он пропавших тоже за состав считает?» «А я бы и про вооружение добавил вопрос», — сказал я. «У нас их три штуки, АКМ, двустволка и Макаров. Где еще две штуки?» «А я бы и про организмы уточнила», — вмешалась Тамара. «Он всех пауков с муравьями пересчитал или что?» «Давайте эти вопросы изобьем ромашки», — предложил я. «Вдруг она с искусственным интеллектом и поймет». «Забивай!» — тут же вылетело минимум из трех коллег. Тут я и начал вводить новую команду, ориентируясь чисто по наитию. Написал «Уточни расположение личного состава», на что ромашка подумала добрую минуту, а затем выдала сервисную надпись «Заряд устройства не позволяет выполнить команду. Зарядите устройство до 25%». И справа вверху эта плашка покраснела и приблизилась к левой кромке. «Новая напасть!» — высказался Григорий. «Про зарядку-то мы и забыли. В чемодане ее нет?» «Нет тут ничего», — ответил я, вынув оттуда прибор и обшарив все остальные отсеки. «Разъемы на корпусе какие есть?» — спросила Тамара. «Слева стандартный USB», — ответил я ей, покрутив эту штуку перед глазами. «А сзади очень похоже, что сетевой». «Ну-ка», — забрала она у меня прибор. «Да, очень похоже. Но такого разъема мы точно сейчас не найдем. Слушай», — обратилась она ко мне. «Эта штука может быть очень полезной, поэтому есть такое мнение, что ее надо выключить, чтобы совсем не разрядилась. Так?» «Очень своевременное замечание», — ответил Гриша вместо меня. «Давай вырубай ее». Я и подчинился приказанию, введя команду «выключение». На нее прибор отреагировал на редкость исправно, почти мгновенно погаснув. «А еще ты, Ванечка», — продолжила Тамара, «как электронщик мог бы разобраться с зарядкой этой ромашки. Тут же можно, наверное, напрямую провода питания завести, да?» «Наверное, можно», — угрюмо ответил я, предчувствуя длительную и, скорее всего, бесполезную возню. «Но гарантии я, конечно, дать не смогу. Тут ведь как, либо получится, либо нет, вероятности того и этого одинаково». «Ну да, ну да», — проснулась Ирина. «Стопроцентную гарантию у нас дает только Росгосстрахполис». «Это который, что стоим, кого ждем?» Тут же на автомате вырвалось из Афони. «Угу, он самый. Что-то одно из двух ты из этого Росгосстраха точно получишь. Либо жизнь, либо деньги». «Как у грабителей», — продолжил тему я. «Или кошелек отдашь, или жизнь». Продолжать мои сравнения никто не захотел, а вместо этого четверо во главе с Анваром отправились наверх к компьютеру главврача, а Гриша остался со мной, он там уже все видел. «Ну что, справишься с задачей?» — спросил он у меня. «Попытаюсь», — скупо отвечал я. «Инструменты, если только подходящие, найду». В коробке, которую я вытащил из своей машины, нашелся даже паяльник. Когда я подключал его к сети, невольно вспомнил про голову Толика и также непроизвольно поежился, представив, что это я вместо него залез бы в этот якобы портал под Лениным. Тогда бы моя голова в этом мешке могла оказаться. Запросто. Как разобрать эту ромашку на части, я определил буквально за 5 минут. На нижней части корпуса имелось 6 утопленных винтиков под крестовую отвертку. Выкрутил, снял крышку. Да, время идет, а у вояк ничего не меняется. Обнаружил даже былинную микросхему 155 LAS. Ну и ладно, подробности функционирования устройства меня сейчас не волнуют. Сосредоточимся на питании. Как уж оно там не на нашем-то языке называется, Power Supply, что ли? Блок питания тут стоял не из самых хитрых, импульсный AC-DC, да, как известная австралийская группа. Ну еще бы сюда и трансформатор засунули. Стандартное преобразование переменного напряжения в постоянное из 220 вольт в 12,5, два выхода. Стало быть, входное напряжение нам надо сюда вот подать. Можно и напрямую запаять входной кабель, но, скорее всего, это будет неправильно с точки зрения безопасности. Возьмем-ка мы шнур питания от этого же электрочайника и входной разъем от него же, да и приспособим для наших неотложных нужд. Вот. «Ну что?» — спросил у меня Григорий через четверть часа. «Получится что-нибудь?» «Да куда ж оно денется-то?» — вздохнул я. «Если правильный подход применить. Чайник вот только пришлось раскурочить, а так все вроде готово». И я продемонстрировал ему уже собранную заново ромашку. «Испытывать будем?» — задал следующий вопрос капитан. «Только смотри, если все сгорит, тебя наши коллеги с говном сожрут». «Подавятся», — уверенно отвечал я, перетаскивая ромашку поближе к розетке. Генератор у нас так и тарахтел все это время, обеспечивая бесперебойным питанием все здание. Но включить и проверить, как оно будет работать, я не успел. С лестницы послышались дробные шаги остальных товарищей, после чего они толпой валились в столовую. «Ну, чего тут у вас нового?» — сходу запросила информацию Тамара. «Да вроде все готово», — отвечал я. «Можно заново эту ромашку запускать. А у вас там чего, убедились насчет Валеры?» «Убедились», — хмуро продолжила Тамарка, усаживаясь за длинный стол. «А еще увидели кое-что интересное». «Тогда я перезапускаю приборчик», — продолжил я. «А ты давай выкладывай свое интересное». «Наше интересное, Ваня, наше!» — осадила она меня. «Всех касается, потому что...» «Ну?» — подстегнул ее Гриша, на что она резонно заметила. «Не нукай, не запряг еще!» Но информацию все же она выдала в полном объеме. «На камере, которая направлена на кабинет главврача», — сказала она, «сегодня с утра отметились все четверо наших бывших друзей — Толик с Верой, Игнат и Валера». «Допустим», — влез в дискуссию я, «что с утра Игнат и Валера были еще живы и здоровы и вполне могли там засветиться. Что тут такого?» «В обнимку с Толиком и Верой?» — задала встречный вопрос Тамара. На это я уже не нашелся, что возразить, а вместо меня эстафету принял Гриша. «Подробности давай», — угрюмо сказал он. «Время, куда и откуда двигались, что делали при этом?» «На часах было 9 утра с копейками», — немедленно отреагировала Тамара. «Двигались со стороны лестницы к кабинету главврача, зашли туда и больше не появлялись. Мы последующие кадры отмотали вплоть до появления Анвара в 3 часа дня». «Что там еще?» «А, что делали?» «Ничего не делали, просто целенаправленно шли по коридору». «Так», — произнес свое любимое междометие Григорий. «Непонятки ширятся и множатся». «Ты приборчик-то включай», — напомнила мне Тамара. Я воткнул вилку в розетку, мысленно перекрестился и вдавил в корпус кнопку «Старт». Ничего страшного не случилось, как и в первый раз. Ромашка поморгала и выдала приглашение вводить команды. «Молодец», — похвалила она меня. «Мастерство не пропьешь. Давай теперь по списку команд пройдемся. Что там у нас еще в загашнике оставалось?» «Полный тест», — напомнил я. «Ну, это неинтересно», — отмахнулась она, как от назойливой мухи. «Дальше давай». «Дальше шел пункт «Связь с КП», — напомнил я. «КП — это, наверное, командный пункт», — сообщил очевидную вещь Гриша. «Было бы интересно узнать, что это за пункт и кто там сидит». «Окей», — вздохнул я. «Запрашиваем связь с этим пунктом», — и напечатал это на клавиатуре. Ромашка на этот раз думала гораздо дольше, почти минуту моргала надпись «Производится соединение с КП». Я уже было решил, что ничего не выгорит, однако в конце концов надпись сменилась на «Установлено соединение с КП». И на экране появилась достаточно четкая картинка некого помещения со столом в центре и картами на стенке. Живых людей в кадре мы не увидели. «Что это?» — чуть ли не одновременно спросили Ирина с Афонией. «Командный пункт, очевидно», — пожал я плечами. «Что заказывали, то и получили». «А я, кажется, знаю, где это». Вдруг прорезался врач Анвар. «Если знаешь, говори, ну», — подстегнул его мыслительную активность Гриша. Анвар не стал уподобляться Тамарке и частицу «ну» пропустил мимо ушей, а вместо этого начал подробное объяснение. «Не на 100% уверен, конечно, но, по-моему, это комнатушка над гаражами, вон там». И он указал в соседнее окно, где это. Ее 5 лет назад там пристроили для отдыха водителей и вообще всех сервисных работников санатория». «И что нам это дает?» — наморщил лоб Григорий, но закончил его размышления я. «Наверное, то, что сервисные работники санатория как-то замешаны во всей этой чертовщине». «Не факт». Начал подбирать аргументы Анвар, но не успел, потому что в кадр в этот самый момент вплыла какая-то синяя похмельная рожа, а сразу вслед за этим экран ромашки погас, и появилась надпись «Связь с КП утеряна». «Знаешь, кто это?» — хором с Гришей спросили мы у Анвара. Тот потряс головой, а зато вместо него выступила на первый план все та же Тамара. «Я вроде бы узнала эту рожу», — сказала она, нервно кусая губы. «Это Палыч, старший механик в гаражах, алкаш и матершинник». «Очень интересно», — опять сказали мы с Гришей почти одновременно, а продолжил один я. «Стало быть, главный по чертовщине у нас получается алкаш и матершинник. Еще что-нибудь про него знаешь?» — уставился я на Тамару. «Знаю», — тут же ответила она. 40 лет ему с небольшим, живет в Погуляе, семьи нет». «Ну, была, то есть, когда-то, но жена от него сбежала 5 лет уже как». «Не густо», — вздохнул Гриша. «Ну что, прогуляемся до гаражей, что ли, друзья?» «Я не против», — на автомате вылетело из меня, а Афоня демонстративно щелкнул затвором пистолета, тоже демонстрируя свою готовность к бою и походу. «Притормозите маленько», — остановила нас Тамара. «Может, сначала проверим остальные возможности этой ромашки?» «Мысль интересная», — ответил я. «Давайте проверим, но только осторожно. Какую следующую команду будем вводить?» «Там что-то было про защиту периметра», — напомнила Ирина. «Вот эту защиту и надо проверять». «Верно», — ответил я ей в полной тишине. Остальные ответственности на себя брать не захотели. «Начнем с первого варианта, верно?» И я в полной тишине опять начал вводить соответствующую команду. Но успел набрать только пару букв, как вдруг непрерывный рокот генератора, стоявшего на кухне, стих, и плашка заряда на экране опять засветилась красным цветом. Я забил то, что ввел, и быстро выключил прибор во избежание. «Бензин кончился», — первым догадался Афоня. «Ну, значит, нам теперь точно дорожка лежит к гаражам, заодно и топливо запасем».